Однако его попытки явно не подействовали. Услышав его слова, улыбка появилась на лице тети Цзин, когда она покачала головой, мягко произнесла: «Повелитель девятого ранга, я не знаю, сколько людей этого калибра моя божественная пагода уже уничтожила. Вначале у меня не было ни желания, ни мотивов думать что-либо о ваших планах. Однако после стольких лет и трудностей, когда я наконец смогла увидеть своего сына, если я позволю вам, ребята, задирать его и ничего не делать в ответ, будучи матерью, это будет слишком неблагоразумно, верно?» Подняв свою ладонь, лучи света, казалось, начали конденсировались внутри нее, прежде чем превратились в бесчисленные таинственные и неясные светящиеся печати. «Поэтому сегодня вам придется заплатить по заслугам». Когда ее последние слова раздались, она махнула рукой. Внезапно весь мир стал тусклым. Сквозь горизонт всплыло бесконечное звездное небо. Бесчисленные лучи света начали сближаться, и, увидев их издалека, он явился зрителям как гигантский духовный массив, покрывающий все небо и землю. Однако этот духовный массив был слишком страшным. Охватывая сотни и тысячи метров по всему небу, он изменил небесные тела в небе. Появляясь как независимое пространство, он полностью запечатал все небо и землю. В этом регионе все были охвачены этим духовным массивом. Ся Тиньян, повелитель западной пустыни и другие эксперты из западной пустыни выглядели в шоке, когда они лицезрели зрелище перед ними. Внутри духовного массива каждая сверкающая звезда отдавала несравненно пугающими колебаниями духовной энергии. Более того, все они чувствовали, что эти звезды вообще не были иллюзорными. Если бы они были действительно активированы, эти звезды могли бы выть, как настоящие метеоры. В тот момент радиус шириной от сотен до тысячи метров был бы полностью уничтожен, и после них не осталось бы камня на камне. Такой духовный массив был абсолютно невозможным даже для тех великих мастеров духовных массивов. Точно, какое же происхождение имеет эта таинственная дама? Достижение такого духовного массива было невозможно даже для тех экспертов, которые специализировались в создании духовных массивов. Даже среди всего мира Великой Тысячи, не сыскать мастера, способного на такое. Мучень был также ошеломлен и в то же время восхищен зрелищем, представшим перед его глазами. Так как он сам специализировался на создании духовных массивов, он не мог скрыть своего удивления, на что способна его мать. «Вот почему папа говорил, что мама всех культивирует духовные массивы», — пробормотал Мучень, почесывая голову. Теперь он наконец понял, почему его старик не чувствовал, что это была случайность, когда обнаружил у него талант в создании и улучшении духовных массивов. Это потому, что его мама была мастером в этом. Лица повелителя Черного Дракона и его повелителей первого ранга были бледны как мел, настолько был силен их страх. Очевидно, что шок, который они ощущали, был крайне велик. «Бегите, быстро. Она всего лишь духовное тело, поэтому не сможет активировать духовный массив такого калибра. Отступаем, пока этот духовный массив не активируется». Быстро отделавшись от шока, сковавшего его, повелитель Черного Дракона прорычал команду своим подопечным, яростно скрежета зубами. Действительно, духовный массив перед ним был чрезвычайно пугающим. Однако тот, кто его активировал, был только духовным телом. Все, что они могли делать, это смиренно ожидать смерть. «Используйте искусство побега крови!» — свирепо крикнув своим товарищам, рука Черного Дракона яростно взорвалась. По мере того, как туман крови распространялся по воздуху, необузданная духовная энергия наполнила небеса, и подобно надвигающемуся шторму взмыла в небеса. Увидев действия повелителя Черного Дракона, остальные четыре эксперта уровня повелителя яростно сжали зубы, прежде чем их руки одновременно превратились в кровавый туман. Буйствующая энергия начала раскалывать окружающее пространство. В следующий момент их тела начали превращаться в кровавые огни, мгновенно мчась в образовавшиеся трещины без малейшего промедления. Увидев безжалостные и решительные действия повелителя Черного Дракона и его команды, мать Мученя несколько изумилась. По щелчку ее пальцев в небо бросился ослепительный луч света, состоящий из духовной энергии. В следующее мгновение он бросился прямо в быстро закрывающиеся пространственные трещины. Взрыв. Колебания от столкновения эхом разошлись по округе. По мере того, как пространственные колебания распространялись по небу, за ними последовали крики, полные боли, и будто шилом пронзили сердца слышавших их. По мере исчезновения пространственных разломов, окружение начало принимать изначальный вид. По взмаху руки, гигантский духовный массив, покрывающий весь регион, рассеялся. Когда лучи солнца снова осветили землю, бесчисленные эксперты вздохнули с облегчением, и они почувствовали, что пока они наблюдали за стычкой, все их тела пропитались холодным потом. Оглянувшись на таинственную даму, их глаза наполнил страх и ужас. «Какая жалость!» – пробормотала тетя Цзин, слегка покачав головой. Глядя на декана Тайцена, она сказала: «Я убила двух человек, в то время как остальные трое отделались серьезными травмами, когда бежали. Поистине, трудно управлять такой силой только с помощью духовного тела». Услышав ее слова, даже обычно спокойный и проницательный декан Тайцан не мог избавиться от холодного пота, который покрыл его лоб. Глава 431. Приближаясь к концу, массивные приливы духовной энергии от последней атаки таинственной леди пошли на убыль. Эта битва обратила в ничто все, что происходило до нее. В воздухе царил запах страха, и глаза, полные отчаяния, воззрились на тетушку Цзин. Похоже, что все эксперты северного континента были ей неровней. Теперь, после позорного бегства повелителя Черного Дракона и его приспешников, для всех стало ясно, что конфликт между Дворцом Демонического Дракона и Северной Небесной Духовной Академией был прекращен. Для Дворца Демонического Дракона этот конфликт обошелся большой кровью, они потеряли одних из самых сильных бойцов. Возможно, в будущем Дворец Демонического Дракона больше не сможет вернуть прежнюю силу, выступить против Академии еще раз. Честно говоря, большое количество крупных шишек, наблюдавших за конфликтом, облегченно вздохнули. Хотя Северная Небесная Духовная Академия была левиафаном, возвышавшимся над другими крупными учреждениями, в последние годы у них не было слишком много амбиций и жажды власти. По сравнению с кровожадным дворцом демонического дракона, ее правление было предпочтительнее. Если бы не критические действия дворца демонического дракона, такие как тотальная подготовка к перевороту и использование такого сильного эксперта, как древний прародитель, то многие предводители более мелких фракций выступили бы против, пытаясь оказать посильную помощь Северной Духовной Академии. Однако данные меры уже были лишними. С появлением Матери Мученя, вся ситуация обернулась для Дворца Демонического Дракона боком. Дворец Демонического Дракона, который тщательно проработал план по свержению Северной Духовной Академии, понес колоссальные потери и с позором отступил. Размышляя об этом, похоже, они не смогут восстановиться в ближайшем будущем. Не только это, они действительно потеряли свою репутацию и статус, чтобы бороться против Северной Духовной Академии. Как жаль, несколько больших шишек тайно, про себя, вздохнули от сожаления. Первоначально они планировали оказать Северной Духовной Академии помощь, но только когда Академия окажется в безвыходном положении. Потом бы они считали, что Северная Духовная Академия в долгу перед ними. Однако они потеряли такую возможность. Стоя далеко в возвышении, тетушка Цзин посмотрела в сторону убежавших повелителя Черного Дракона и его сообщников. Повернувшись, она взглянула на декана Тайцена и произнесла мягким голосом: «Теперь, поскольку Дворец Демонического Дракона потерпел большие потери, я думаю, что Северная Духовная Академия не должна упускать такого шанса. Я всего лишь духовное тело и не могу долго оставаться здесь. Однако я считаю, что Северная Духовная Академия не должна оставлять такую смертельную угрозу без внимания. Если нет, то вне зависимости от того, что для них представится возможность, они будут бороться за жизнь до смерти. Сколько угроз это создаст для Мученя. Поэтому я надеюсь, что Северная Духовная Академия послушает моего совета». Голос тети Цзин звучал без какой-либо жесткости в нем. Тем не менее, декан Тайцан не мог не улыбнуться в ответ с горечью. Это немного походило на родителя студента, переживающего за безопасность своего ребенка. Тем не менее, он ответил достойно: «Пожалуйста, успокойтесь, мадам. На этот раз наша Северная Духовная Академия, безусловно, не позволит Дворцу Демонического Дракона напасть на нас еще раз. Раньше мы не могли принять меры против них из-за древнего духовного массива, который у них был в их старом логове. Если его активирует Повелитель Черного Дракона и пять других государей, даже наш Северный Дракон не сможет его сломать. Поэтому единственное, что мы могли им позволить, это скрыто строить нам казни. Однако после серьезных потерь сегодня, мощь этого древнего духовного массива будет резко ослаблена, и больше не будет иметь таких оборонительных возможностей. Поэтому мы не оставим никаких угроз». Когда он произнес последнее предложение, Голос декана Тайцена решительно и громко прозвучал в воздухе, в то время как убийственные намерения показались в его глазах. Влияние дворца демонического дракона, которое как яд поражало покой всей Северной Духовной Академии и поставило под угрозу жизни ее учеников, было уничтожено. Однако по некоторым причинам они не смогли полностью стереть их с лица земли. В самом конце они могли только подписать соглашение, чтобы не позволять своим старейшинам принимать меры, давая возможность их молодым поколениям решать конфликты между собой. Услышав его ответ, тетя Цзин осторожно кивнула головой. Подняв голову, ее взгляд проник в слои облаков. Глядя на внушительное расстояние, она заметила две удивительные фигуры, атакующие друг друга. Пугающие колебания, исходящие оттуда, казалось, могли ощущаться всеми, кто находился на континенте Северных Небес. С кем сражается ваш Северный Дракон? Это тот человек, который известен как Древний Прародитель. Девятый ранг, да, он не так уж плох. Лучи блеска заиграли в глазах тети Цзин, когда она спросила. Услышав, что она ответила, декан Тайцан горько рассмеялся. Повелитель девятого ранга неожиданно оказался для нее не так уж и плохим, да, будь он повелителем пятого ранга, то он не заслужил бы ее внимания. Однако, размышление о том, как повелитель черного дракона был изгнан тетей Цзин, словно бродячая собака, заставил его успокоиться. Мир Великой Тысячи действительно был обширен и безграничен, и в нем встречались такие выделяющиеся люди, которые, словно тигры, прячущиеся в тени, наполняли их просторы. Невозможно было предсказать, когда страшный эксперт, который может в одиночку разнести континент другой, внезапно появится перед собой. Госпожа, декан Тайцан немного колебался, когда заговорил. После того, как он взглянул на небеса в сторону, которую трудно было увидеть невооруженным глазом, он остановился на полпути в своих словах. Он хотел попросить тетушку Цзин оказать помощь Северному Дракону. Хотя он не предполагал, что Древний Прародитель сможет победить Северного Морского Дракона, он был обеспокоен непредвиденными обстоятельствами, которые могут произойти. В конце концов, существование Северного Морского Дракона было необходимо для Северной Духовной Академии, чтоб идти в ногу с другими пятью академиями. Поэтому, благосостояние Северного Дракона было очень важным фактором для всей Академии. Взглянув на него, тетя Цзин ответила: «Твой Северный Морской Дракон уже достиг вершины Земного Повелителя. После дальнейших тренировок и культивирований, он вполне сможет пробиться дальше. Если они продолжат сражаться, ваш Северный Морской Дракон получит превосходство». Тем не менее, тетя Цзин немного колебалась, прежде чем улыбнуться, и продолжила: «Мой мучень тренируется и совершенствуется в вашей академии, и получил поддержку от всех вас. Будучи его матерью, я, естественно, должна выразить свою благодарность. На данный момент она была всего лишь духовным телом, не способным использовать ее оригинальную форму. Поэтому она не могла долго оставаться подле своего сына. Поэтому мученю пришлось бы продолжать полагаться на Северную Духовную Академию для его дальнейшего обучения и совершенствования». Так как это было так, тетя Цзин не возражала против поощрения Северной Духовной Академии. «Большое спасибо». Декан Тайцан поднял руки к ней, его голос был наполнен благодарностью и признательностью. Он ясно понимал причину, по которой тетя Цзин предлагала такую помощь. Все это связано с тем, что мучень находится в Северной Духовной Академии. Махнув ему рукой в ответ на его благодарность, тетя Цзин ответила: «Оставшееся количество энергии в этом духовном теле должно быть достаточно, чтобы отпугнуть этого древнего прародителя». После того, как прозвучал ее голос, она превратилась в столб света. Перемещаясь по горизонту, она пронеслась сквозь слои морских облаков и мгновенно исчезла на расстоянии. Все смотрели в сторону, где она исчезла, и шок наполнил их сердца. Ясно, что все здесь знали, что она собирается делать, и это заставило их тайно усмехаться. «Похоже, мы увидим что-то, что расширит наши познания в битве между титанами». Вскоре после того, как тетя Цзин исчезла, громкие и многочисленные колебания прогремели в небосводе. В горизонте отчетливо были видны штормы и тайфуны дикой духовной энергии. Стало ясно, что на дальних небесах происходил ужасающий бой. Взрыв. Раздался рокот грома, и небеса поразил рев. «Кто ты?» «Женщина, я, древний прародитель, повелитель этого великого континента». Однако до того, как этот ревущий голос смог завершить свое предложение, он был прерван на полпути, когда колебания духовной энергии мира стали все более сильными. Рев. Яростный рев древнего прародителя продолжал звучать в небосводе. В следующее мгновение бесчисленные эксперты в шоке подняли голову, увидев, что облачные слои в далеких небесах, казалось, разделились на слои, и оттуда стали виды колебания, вызванные столкновениями духовной энергии. После того, как это случилось, все смогли увидеть, как древний прародитель неожиданно стал отдаляться и медленно отступал. «Ты, я тебе еще отомщу, я обязательно верну этот платеж». Пугающие удары продолжались в течение дюжины секунд, прежде чем древний прародитель, наконец, издал яростный вой. Облачные слои на горизонте разрушались, когда окружающее пространство рухнуло, и изнутри вытекла черная морская вода. В следующий момент, жалко выглядящая фигура ворвалась в рухнувшее пространство, и исчезла без следа. Древний прародитель, который пришел с неизмеримого континента, на самом деле был напуган до такой степени, что убежал. Когда Мучень увидел сцену перед ним, он от удивления раскрыл рот. Сила его матери действительно была слишком ужасающей. Нынешний его потенциал, похоже, был слишком изнеженным по сравнению с его матерью. Размышляя об этом, Мучень улыбнулся и рассмеялся. Естественно, это была просто мимолетная мысль в его голове. Действительно, его мать была чрезвычайно сильной. Однако, даже с такой силой она все еще была вынуждена покинуть его отца. Ясно, что она считала, что ее нынешнего уровня силы было недостаточно для защиты его отца и его самого, и это заставило ее уйти одной. Таинственный клан, который смог заставить свою мать на своем уровне силы чувствовать себя обеспокоенным, естественно, обладал бы невообразимой силой и могуществом. Размышляя об этом, Мучень крепко сжал свои руки, так же крепко, как чувство несправедливости, которое бушевало в ее сердце. Тем не менее, взгляд юноши быстро стал решительным. Несмотря ни на что, он не собирался сдаваться. Хотя нынешний он был крайне слабым, он считал, что однажды он прибудет в неизвестное ему место и вернет свою мать. Свист. Два луча света, сбитые со всех сторон, превратились обратно в тетушку Цзины Северного морского дракона. В настоящий момент последний с изумлением смотрел вперед с шоком, присутствующим в его глазах. «Мадам, вы мать Мученя?» Тетя Цзин слегка кивнула головой. В глазах Северного морского дракона появилась вспышка понимания. Некоторое время назад он видел, как Мучень вывел свою пагоду, позволив ему догадаться, что Мучень имел таинственную связь с определенным кланом. Теперь, увидев его мать, все стало ясно. «Итак, вы...» Северный морской дракон скрестил руки. Взглянув на него, тетя Цзин обернулась и посмотрела в сторону Мученя, стоящего на расстоянии. «Надеюсь, что вы не расскажете об этом Мученю». Услышав ее слова, в сердце Северного морского дракона появились сомнения. Если Мучень обладал родословной этого определенного клана, он должен быть действительно любимым на небесах ребенком. Однако, по внешнему виду, Мучень, похоже, и не догадывался о своем происхождении. Однако, будучи сомневающимся, Северный морской дракон был достаточно умен, чтобы не говорить об этом, поскольку вопросы об этом определенном клане носили слишком сложный характер. «Да, этот старик понимает», — ответил Северный морской дракон и кивнул головой. Тетушка Цзинной бровью не повела. Понятно, что она не была заинтересована в том, чтобы сообщить другим людям историю об этом. Поэтому, повернув голову, она направилась к Мученю, протягивая руки, чтобы обнять его. В этот момент лучи блеска, исходящие от нее, начали рассеиваться, видимо, проявляя признаки исчезновения. «Мама!» Мучень крепко схватил руки своей матери, и его обуяло волнение. Он чувствовал, что духовное тело его матери вот-вот исчезнет. «Декан Тайцан, у меня есть несколько слов, которые я хочу сказать Мученю», сказала тетя Цзин, слабо улыбнувшись декану Тайцану и Северному дракону. Услышав ее слова, декан Тайцан и Северный дракон кивнули и ушли, предоставив возможность матери и сыну попрощаться. Глава 432. Разлученные вновь. Тетя Цзин держала руку Мученя, когда они приземлились на вершине горы. Глядя на него, она увидела в нем черты его отца, которые были разбавлены ее нежной наружностью. Это, несомненно, делало его только привлекательнее. Кроме того, его внешность не делала его вид резким. Тут имеется в виду то, что Мучень не казался мужланом. «Мама, ты собираешься уйти?» Мучень также почувствовал, что грядет неизбежное, и это заставило его крепко схватить ее руку и дрожащим голосом спросить о ее намерениях. Мягко кивнув головой, Тетя Цзин ответила, это всего лишь моя духовная проекция. Однако, если я останусь здесь слишком долго, я боюсь, что я привлеку к тебе некоторые, нежелательные для нас обоих, неприятности. А что с твоим физическим воплощением, мама? Где ты в данный момент? Пожалуйста, скажи мне, я не буду безрассудным. Прорычал Мучень, стиснув зубы. Тихо вздохнув, тетя Цзин протянула руку и погладила по лицу юноши, стоящего перед ней. Затем она сказала, пока еще не время рассказывать об этом. Первоначально я надеялась, что ты не покинешь Северное Духовное Королевство. Хотя, не покинь ты его, ты бы стал крайне заурядным. Однако все, что я хотела, это твоей безопасности. Это мое самое большое желание. Если бы это случилось, я бы никогда не смог увидеть тебя, мама, сказал Мучень с насмешливой улыбкой. Чувство отсутствия матери не слишком приятное. Все, что я знаю, это то, что папе тоже непросто. Поэтому единственное, что я мог сделать, это быть более чувственным и разумным подростком. Услышав его слова, ее глаза покраснели, и она ответила, это все вина твоей матери. И тут она всем сердцем поняла, что в сердце ее сына не было никого важнее ее. В тот год, когда она оставила Мученя, ради его же безопасности, она тихо ушла, не сказав никому ни слова. Боль матери, принявшей такое решение, была сродни тысячи кинжалов, впившихся в ее сердце. Тем не менее, другого выхода не было. Это уже в прошлом, мама. Вытирая слезы, падающие с лица его матери, Мучень мягким голосом произнес. Хоть мамы и не было рядом, когда я был маленьким, у меня все еще был папа, находящийся подле меня. Однако, мама, тебе должно было быть очень одиноко, верно? Ты сделала это ради нас. Мы с отцом понимаем это и не упрекаем тебя. В это мгновение тетя Цзин, которая разрывала все небесное пространство всего небесного континента, горько всхлипнула. Для нее не было ничего более важнее, чем ее супруг и сын. Младенец, которого помнила тетушка Цзин, кажется, сильно вырос. Кроме того, он стал настолько чутким и здравомыслящим. Это заставило ее почувствовать, что все эти годы одиночества стоили того. «Успокойся, мама. Хотя я все еще очень слаб, однажды я стану сильным. Независимо от того, насколько пугающе неизвестное место, в котором ты заточена, я обязательно верну тебя домой. Это обещание, которое я дал папе», — Мучень медленно заговорил, его голос был наполнен непоколебимой решимостью и твердостью. «Кроме того, поскольку моя мать настолько грозная, будучи твоим сыном, ты должна быть уверена во мне», — сказал Мучень, и улыбка появилась на его лице. Улыбаясь сквозь слезы, тетя Цзин погладила голову Мученя. «Хорошо, я поверю тебе. Однако я все равно не отвечу тебе на эти вопросы. Когда ты действительно станешь сильнее в будущем, ты, естественно, узнаешь ответы на некоторые из них». Услышав ее слова, единственное, что смог сделать Мучень, это беспомощно кивнуть головой. Тетя Цзин помахала рукой, заставив тела Линси и Лоли, которые были недалеко, слегка двинуться, прежде чем невольно появиться рядом с Мученем. «Линси, я должна попросить тебя, чтобы ты позаботилась о Мучене. Просто попроси его относиться к тебе как к своей старшей сестре, хорошо? Если он не послушает тебя, ты сможешь делать все, что захочешь. В такие моменты ты не должна проявлять слабость», — с улыбкой сказала тетя Цзин в сторону Линси. Услышав эти слова, Мучень неловко улыбнулся, в то время как Линси и Лоли начали сиять. «Чувствуйте себя спокойно, тетя Цзин. Я буду следить за тем, чтобы с ним ничего не случилось». Кивнув головой, Линси ответила нежным голосом. «Мучень, ты не должен давать сдачи, Линси, хорошо? Духовное искусство пагоды разделено на два свитка. Инь-ян, то, что ты культивируешь, это свиток Ян, в то время как Линси культивирует свиток Инь. Это боевое искусство является чем-то особенным, и Ян является основной его частью, а Инь является вспомогательным. В том месте, где я нахожусь, люди, которые тренируют свиток Инь, духовного искусства пагоды, известны как служители. Это потому, что их духовная энергия чрезвычайно полезна для тех, кто тренирует и культивирует свиток Ян, духовного искусства пагоды. Однако, мама не хочет, чтобы ты использовал этот метод, понял? Глядя на Мученя, лицо тети Цзин стало суровым. Взглянув на покрасневшую Линси, Мучень кивнул головой, и чувство вины ёкнуло в его сердце. Метод, который они использовали ранее вместе с Линси, как раз и был тем, о чем говорит его мама. Хотя они и сделали это без задних мыслей, у обоих заиграла совесть. Увидев это, тетя Цзинь улыбнулась и сказала: «Хотя у твоего отца не было особого таланта, он не разочаровал меня в своих тренировках». Когда она заговорила, тетя Цзинь снова взглянула на Лин Си и нежно потерла лицо. «Твои воспоминания не должны были развеяться, но они запечатаны. Однако в текущем моем состоянии, я, увы, не смогу тебе помочь снять эту печать». «Почему?» – поспешно спросила Лин Си. «Ты думаешь, я не знаю твой характер?» – вздохнула тетя Цзинь. «Все твои запечатанные воспоминания – это те, что связаны со мной. Для тебя это несчастливые воспоминания, за которыми стоит гоняться. Кроме того, ты узнаешь, где я сейчас нахожусь, и я не хочу, чтобы ты пришла. Это потому, что это место совсем не то, где ты хотела бы оказаться. Но я хочу спасти тебя оттуда, тетя Цзинь». Кусая губу, эмоционально воскликнула Лин Си. «Если ты действительно хочешь мне помочь, ты можешь сделать это, позаботься о мучене», ответила тетя Цзинь с легкой улыбкой. Услышав ответ тети Цзинь, Лин Си немного помолчала, прежде чем, наконец, кивнула головой. Однако, несмотря на это, некоторое неудовлетворение все еще присутствовало в ее глазах. Прекрасно зная характер Лин Си, тетя Цзинь не продолжила этот разговор, поскольку она понимала, что переубедить Лин Си невозможно. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы просто задержать ее на некоторое время. «Тебя зовут Лоли, верно?» Глядя в сторону молодой девушки, которая тихо стояла подле мученя, тетя Цзинь тепло улыбнулась, когда она обратилась к Лоли. «Да». Взглянув на мученя, Лоли немного застеснялась, кивая головой. «Вкус у мученя лучше, чем у его отца», сказала тетя Цзинь с легкой улыбкой. Хотя молодая девушка перед ней была совсем молода, темперамент и характер, которыми она обладала, были вещами, которые были не присущи обычной девушке. У нее явно было хорошее первое впечатление о Лоли. «Как это возможно? Тетя Цзинь такая крутая, вы мой кумир», ответила Лоли, и розоватый румянец вспыхнул на ее прекрасном лице. То, что она сказала, было правдой. Ошеломительные техники и сила, которые тетя Цзинь продемонстрировала несколько мгновений назад, заставили Лоли восхищаться ею. Если бы она могла быть такой же сильной, как мать мученя, она могла бы полностью взять на себя тяжелую ответственность своего клана Бога Ло. Держа Лоли за ее тонкую нефритовую руку, тетя Цзинь посмотрела на меч Ло Шэнь в ее руке. В этот момент вспышка удивления мелькнула в ее глазах, когда она заговорила: «Ты член клана Бога Ло? Кем тебе приходится Ло Цан Цун?» Услышав имя Ло Цан Цун, легкое недоумение появилось на лице Лоли, когда она ответила: «Он мой прадед, однако он скончался давным-давно. Может быть, тетя Цзинь знала его раньше, я его раньше не встречала. Тем не менее, в мире, где я сейчас нахожусь, всегда есть известие о таких великих существах, как он. Я читала новости о Ло Цан Цуне ранее и видела этот меч». Тетя Цзинь ответила ей, покачивая головой. Лоли поняла все в одно мгновение. Из того, что она знала, сила ее прадеда, казалось, достигла царства небесных повелителей, и он считался одним из самых выдающихся людей, в особенно среди своего клана Бога Ло. Поэтому не было ничего странного в том, что информация о нем и о мече стала известна другим. Однако девушка, которую покорил мучень, на самом деле является маленькой принцессой клана Бога Ло. «А, у тебя действительно хороший вкус», сказала тетя Цзинь с усмешкой, заставив лицо Лоли налиться свекольным цветом, а мучень сухо кашлянул. «Хорошо, мое время почти пришло», сказала тетя Цзинь с легким вздохом. Глядя в сторону мученя, у нее в глазах появилось нежелание уходить. После этого расставания лишь Бог знает, сколько месяцев и сколько лет ей придется ждать, прежде чем она снова увидит своего ребенка. Глядя на постепенно исчезающее тело своей матери, глаза мученя снова покраснели. Сжимая зубы, он зарычал: «Мама, жди меня. Независимо от того, насколько страшно место, в котором ты находишься, или насколько грозны эти злые люди, удерживающие нашу семью от воссоединения, я никогда не сдамся. Подожди, пока я стану сильным, и я приведу тебя домой». «Хорошо». Слезы радости полились из ее глаз, когда она кивнула головой. «Мама будет ждать тебя. Мучень, ты должен жить в спокойствии». Тетя Цзинь крепко схватила руки мученя, однако теперь она больше не могла напрягаться. Ее тело стало тусклее и прозрачнее. Наконец, она начала медленно рассеиваться, и у ее глаз все еще были следы горьких слез. Ее тело окончательно растаяло в воздухе. Глядя на место, где исчезла его мать, Мучень опустился на колени и тяжело ударился головой о землю, бормоча: «Мама, пожалуйста, держись. Наша семья обязательно воссоединится». Стоя рядом с ним, Лоли и Линси молчали, поддерживая его. Глядя на Мученя и его действия, у них проступили слезы. Легкий ветерок дул, взъерошив их одежды. Эта сцена прощания казалась довольно мрачной и опустошительной. Это было загадочное и неизвестное место. В этом пространстве гигантские черные пагоды парили в небе, прорываясь через горизонт. Каждый из их слоев излучал черные лучи света. Охватывая весь регион, они казались чрезвычайно странными и загадочными. В глубинах пространства огромная пагода высотой в тысячи метров покрыла землю, ее тело пробивалось сквозь облачные слои, заставляя ее выглядеть бесплотной и иллюзорной. В самом высоком слое гигантской пагоды была леди в бело-розовом платье, спокойно сидевшая в этой темной ловушке. Внезапно дрожь побежала по ее нежной коже, и ее плотно закрытые глаза медленно открылись. Плотно прижав руки к лицу, она заплакала. Тем не менее, она позволила слезам в ее глазах простоять только на мгновение, прежде чем они мгновенно испарились. В следующий момент ее взгляд постепенно вернулся к обычному безразличию. Когда ее взгляд стал безразличным, окружающее ее воздушно-черное пространство начало пульсировать. По мере того, как рябь распространилась по пространству, из него возникло дерево, на котором проступали черты человека. Черные лучи блеска расцвели от этого лица, когда он смотрел на тетю Цзин, и жуткий голос, наполненный гневом и яростью, отражался от темноты, которая наполняла это место. «Колебания были вызваны твоим духовным телом, как долго ты собираешься скрывать свое грешное отродье?» Глава 433. «Черное как смоль пространство, как долго ты собираешься скрывать свое грешное дитя?» В черно-белом пространстве старое, иссохшее лицо, появившееся из складок пространства, сердито смотрело на фигурку белого цвета, его яростный голос громыхал, заставляя все пространство колебаться. Эта белокожая леди была, естественно, матерью Мученя. В этот момент она бросила холодный взгляд на старое, иссохшее лицо, прежде чем ответить равнодушным тоном: «Я не знаю, о чем ты говоришь, Цин Яньцзин, все еще упрямитесь, считаете ли вы, что, после того как разрешив маленькой девочке, которая не связана с тобой кровными узами, тренировать и культивировать свиток инь духовного искусства пагоды, ты сможешь надуть нас?» — ответила старое, иссохшее лицо суровым голосом. Услышав это, холодное выражение промелькнуло в глазах тети Цзин, и она прорычала к старому иссохшему лицу: «Я не использовала Линси, чтобы обманывать или вводить в заблуждение кого-либо, и я никогда не говорила, что Линси имеет какое-то отношение к моей семье, просто вы, кучка упрямых и недалеких стариков, слишком глупы. Вот почему все вы подозреваете скрытый смысл в каждом действии. Ты дала ей свиток инь духовного искусства пагоды, чтобы позволить ей тренироваться и совершенствоваться ради того, чтобы привлечь наше внимание, не так ли? Ты действительно пытаешься защитить эту грешную династию, верно?» Старое, иссохшее лицо продолжало яростно кричать. Обучение и культивирование свитка инь духовного искусства пагоды было собственным решением Линси. Я не принуждала ее и не вмешивалась в ее действия. Я действительно не думала об этом, когда я привела ее сюда. Единственное, что я подумала, было то, что она была жалкой и, таким образом, проявила хоть какое-то сострадание. Тем не менее, кто бы мог подумать, что вы, старики, будете паниковать и относиться ко всем как к врагу. Вы даже совершаете нападки на невинную маленькую девочку. С усмешкой ответила тетя Цзин: «Божественные меридианы в вашем теле явно отделены друг от друга. Они точно у этой грешной династии. Ты определенно установила печать в теле этого ребенка, не так ли? Вот почему мы не можем найти его даже после того, как искали все эти годы. Это так, Цин Яньцзин, будучи святой нашего клана, ты занимаешь значительное положение в нашем клане и обладаешь необычайной силой. Среди тысячи великих кланов во всем мире великой тысячи, только ты можешь сравниться с Мухьетинем из клана Маха, которые являются одним из кланов древнего бога, подобно нашему. Если бы вы вдвоем объединились вместе, это было бы выгодно для обоих кланов. Есть большая вероятность того, что Мухьетянь нарушит мирские законы и станет повелителем вселенной, в то время как ты станешь нашей королевой». Сказав эти слова, Иссохшее лицо резко исказило гневом и стало кричать. «Но ты наплевала на перспективы возвышения нашего клана, и не только полюбила жалкого слабака, но и еще повредила свои божественные меридианы и породила на свет это грешное дитя. Как ты посмела опорочить все наследие нашего великого клана, родив от слабака? Чем этот слабак заслужил твою любовь? Может быть, он лучше, чем Мохетянь? Вот он, истинный король. В его руках, клан Маха вернулся бы к прежнему великолепию. Что касается нас, мы могли бы также достичь такого шага, и все же мы лишились этого. Как ты могла предать свой клан, после того, что он сделал для тебя?» Небольшая морщинка появилась на лбу тети Цзин, когда она ответила: «Хоть и Мохетянь грозен, значит ли это, что я должна любить его? Великий старейшина, похоже, что ты прогнил до мозгов. Все, что заботит тебя, это увеличение силы своего дорогого клана. Поэтому вы все и вовсе не знаете чувства, известного как любовь. Цин Яньцзин, ты понимаешь всю значимость существования нашего клана? Знаешь ли ты значение нашего клана для мира Великой Тысячи? Как такая эгоистка, как ты, появилась в нашем клане?» Взревело морщинистое лицо. «Великий старейшина, действительно, наш клан прошлого был также моей гордостью. Тем не менее, вы все слишком погрузились в эту гордость и высокомерие. Это делает вас ослепленными своим самодовольством. Позвольте мне спросить вас, прежде чем наш клан имел эту гордость и высокомерие, кем мы были? Были ли такие законы в нашем клане, о которых ты только что говорил, великий старейшина?» Спросила тетя Цзин безразличным тоном. В черном, как смоль, пространстве, старое, высохшее лицо повернулось и помолчало немного, и позже глубоко разочарованным голосом сказала: «Похоже, эта так называемая любовь затуманила твой рассудок, раз ты смеешь посягать на саму гордость нашего клана». Услышав его ответ, тетя Цзин слегка покачала головой. «На самом деле, это пустая трата времени, чтобы объяснять такие вещи, как эмоции, этому старому дураку. Хотя и ты продолжаешь защищать это грешное дитя, я не верю, что ты способна защищать его все время. Как только мы его найдем, мы обязательно захватим его и разрушим его божественные меридианы. Хоть и в нем течет наша кровь, из-за происхождения своего отца и за его покушение на наш род, он ответит жизнью. Поэтому наш клан не признает его, и непременно долгом нашего клана будет его полное уничтожение», — медленно произнесло старое, иссохшее лицо. Взрыв. Как только он закончил говорить, лицо тети Цзин резко покрылось ледяной аурой. В следующее мгновение она распространилась до небес, и похоже, что сами небеса не могли сдержать колебания, исходившие от нее. «Цин Яньцзин, ты действительно решила восстать против нашего клана?» Чувствуя дрожь, исходящую от ее убийственной ауры, великий старейшина мгновенно взревел в ярости. Тяжело вздохнув, тетя Цзин подавила внушительную ауру, которая смыла небо. Направив ледяной взгляд на старое, иссохшее лицо, она произнесла медленно, четко направляя свою ярость в каждое слово: «Великий старейшина, хотя я охотно приняла наказание в прошлые годы, я надеюсь, что вы все поймете, почему я это делаю. Это не значит, что я боюсь всех вас, поскольку я надеюсь, что наш клан не понесет никаких потерь из-за меня. Однако, если вы все действительно решитесь нанести вред жизни моего ребенка, не обвиняйте меня в том, что я не проявлю никакой жалости. В то время, даже если вы все сможете убить меня, я позабочусь о том, чтоб ваша дальнейшая жизнь была наполнена болью. По крайней мере, великий старейшина, я могу определенно сказать, что в таком случае я заберу тебя с собой в могилу. Ты слишком много себе позволяешь, Цин Яньцзин». Из великого старейшины раздался яростный рев, и зеленые вены, казалось, вот-вот лопнут на старом, иссохшем лице. В то же время, пугающая аура разлетелась по округе, в результате чего все черное пространство вокруг задрожало. Тем не менее, ни намека на страх не присутствовало на лице тети Цзин, и она бесстрашно взирала на лицо старейшины. Хэймэм. Когда раздался яростный рев великого старейшины, его аура волнами разошлась по всему черному как смоль пространству, и множество похожих на него лиц начали появляться вокруг тети Цзин. «Великий старейшина, успокойтесь. Ты тоже, малышка Цзин. Какой смысл противостоять великому старшине?» По мере всплытия этих лиц, их голоса начали успокаивать конфликт. «Старейшины, я ничего не сделала, чтобы спровоцировать его. Просто некоторые из этих гнилых правил должны быть изменены. Была ли родословная нашего клана столь же благородна, как вы все предполагали с самого начала. Разве наш предок не произошел от обычных людей, которые не стремились стоять на вершине всей вселенной? Тетя Цзин продолжала говорить с равнодушным тоном. Тогда почему мы должны смотреть на них сверху вниз? Почему мой ребенок не может быть более выдающимся, чем я? Хэймэмэм, ты ведаешь, сколько сил вложил в тебя клан? Без твоей крови у этого грешного ребенка нет ничего особенного, что он сможет достичь. Божественные меридианы в его теле просто пустая трата, фыркнул великий старейшина. В мире великой тысячи слишком много сильных экспертов, чтобы считать их. Среди них есть несколько известных фигур, у которых не было родовитого происхождения, а некоторые даже пришли из нижних царств. Были ли у них такие благородные, трясущиеся над своим величием, кланы? Тем не менее, разве их имена неизвестны на просторах всех миров? Что касается этого удивительного мохетеня, которому вы в рот заглядываете, разве он тоже не был вынужден отступить от Императора Пламени, когда он пытался напасть на территорию Бесконечного Огня? В мире Великой Тысячи, кроме Императора Пламени, по-прежнему есть такие сильные фигуры, как Боевой Император Боевого Царства, Святой Меч из Города Мечей, Могильщик из Бессмертных Земель. Со спокойным выражением лица, тетя Цзин перечисляла великих из великих. Каждая из имен, которые она упомянула, имела широкую известность и репутацию в мире Великой Тысячи. Их имена эхом отзывались от всего черного пространства вокруг нее. С самого ли начала эти великие эксперты обладали могучими кланами? Нет. Единственное, что у них было, это стремление. Настолько великое, что смогло прославить их имена по всем мирам. Поэтому, великий старейшина, если вы действительно считаете, что являетесь подлинным экспертом, нужно полностью полагаться на воспитание и ресурсы, тогда я боюсь, что вы сильно ошибаетесь. Тетя Цзин продолжала говорить равнодушным тоном. От гнева, лицо старейшины начало подергиваться. Еще раз разозлившись, он попытался упрекнуть ее, но не мог подобрать слов. В конце, с холодным фырканьем, он ответил: «Независимо от того, насколько убедительны твои доводы, ты не можешь повлиять на решение совета старейшин». Закатив глаза, тетя Цзин ответила: «Все, что вы решаете, это ваше дело, а не мое. Точно так же, мои дела – это мои дела, а не всего клана. У меня все еще есть глубокое чувство уважения к нашему клану. Однако, если все это зайдет так далеко…» И тут резко она прервала свою речь, ясно дав понять им, что к чему. Всем стало понятно, что она не собиралась продолжать общаться с этими гнилыми старыми уродами. Увидев это, великий старейшина мог только фыркнуть в ответ. В следующий момент эти гигантские, иссохшие лица начали исчезать из этого черно как смоль пространства. После их исчезновения, тетя Цзин открыла глаза. Тесно сжав руки, она тихо вздохнула. Она знала, что ее слова не повлияют на эти стариков, которые прогнили до костей. Они обязательно будут искать следы мучения. Однако слова, сказанные ею ранее, должны были вызвать шок у этих стариков. В конце концов, она не была кем-то, у кого не было сил убить цыпленка. С ней считалась добрая половина клана. Если с ней что-нибудь случится, это будет гигантская потеря для клана. Эксперта ее уровня нельзя было взращивать, полагаясь только на так называемые ресурсы. Поэтому они не смогут заставлять ее терпеть дальше. Таким образом, данное положение дало бы мученю довольно много времени, в котором она была уверена. Если мучень бы стал обычным человеком и спокойно оставался в Северном Духовном Королевстве, она была бы также удовлетворена этим. В конце концов, будучи матерью, все, что она хотела, это обезопасить своего ребенка. Однако нынешний мучень явно шел по другому пути. Юноша вырос, он не был тем младенцем в пеленках, которого она помнила. Он возмужал и присоединился к одной из пяти духовных академий. Кроме того, она могла сказать, что мучень был чрезвычайно выдающимся, быстро развивал весь свой потенциал и пробудил, похоже, материнский талант. Есть вероятность, что его будущий путь может быть еще более выдающимся, чем у его матери. Хотя некоторые старейшины в это не верили, у нее, с другой стороны, была глубокая, непоколебимая вера в это. К мученю, который решил идти по этому пути, она испытывала не что иное, как гордость, хоть и переживала за него. Ее ребенок был экстраординарным. Однажды весь ее клан удивится, когда он проявит себя. Однако для этого понадобится время. Любой подлинный эксперт нуждался в времени для формирования и закаливания своих техник. В тот момент, когда он завершит и укрепит свое могущество, Он поразит весь мир Великой Тысячи и затмит всю, так называемую гордость ее клана. Крепко сжав свои руки, ее мысли медленно, но верно сконцентрировались на возможностях своего дитя, и в ее голове зазвучало: «Мой дорогой мучень, я буду поддерживать тебя всем своим сердцем, какой бы путь ты ни выбрал, и я буду ждать тебя, пока твое имя не прогремит по всему миру Великой Тысячи». Глава 434. Уничтожение дворца демонического дракона. Наконец, борьба между Северной Небесной Духовной Академией и дворцом демонического дракона достигла своей развязки. Эта великая война, несомненно, потрясла весь Северный Небесный континент. Кто бы мог подумать, что дворец демонического дракона внезапно начнет наступление против Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, различные неожиданные события, которые произошли после этого, можно было объяснить только с помощью фразы «горная дорога крутится вокруг каждого нового пика». Китайская идиома, обозначающая, что все изменилось. Из-за внезапного появления таинственной леди, дворец демонического дракона, подготовивший отличный план по свержению Северной Небесной Академии, был на голову разбит. Из 6 сильнейших экспертов, 3 погибло, а оставшиеся 2, вместе с повелителем Черного Дракона, получили тяжелые увечья и позорно отступили. После этого таинственная леди не остановилась на достигнутом, она также повергла повелителя 9 ранга, древнего прародителя, в бегство. Эти действия с ее стороны повергли в шок многих крупных дельцов Северного континента. Репутация дворца демонического дракона, подобно кирпичу, брошенного в воду, груздем упала вниз. Хоть у них и остались способные эксперты, они не могли более выступать против таких крупных организаций, как Северная Небесная Духовная Академия. Также после этой битвы, территория дворца демонического дракона также уменьшилась, так как они неразумно отступили сразу в штаб-квартиру, и не защищали свои близлежащие земли, которыми правили до этого. А отступили они потому, что боялись, что Северная Небесная Духовная Академия не упустит своего шанса и разнесет в прах всю их организацию, убив оставшихся экспертов. Как они и боялись, на следующий день после битвы, различные старейшины Северной Небесной Духовной Академии и многие крупные самодержцы полностью мобилизовали войска, шокируя при этом весь народ Северного континента. Наблюдая за могучими силами, вставшими на их пути, противники были поражены до глубины души. В течение многих лет Северная Небесная Духовная Академия тихо диктовала свои условия, и на всем Северном континенте с их мнением считались. И из-за их мягкости и простоты освобожденные земли быстро поняли, с кем им лучше жить. И эти действия такой крупной организации заставили трепетать многих конкурентов и запрятать все грязные умыслы против нее, опасаясь ее удара. Именно в этот момент все конфликты разошлись на корню. Северная Небесная Духовная Академия показала, насколько бывает страшна в гневе. Направив в атаку своих экспертов, Северная Небесная Духовная Академия окружила все укрытия Дворца Демонического Дракона. Столкнувшись с мобилизованными силами такой крупной державы, Дворец Демонического Дракона принялся судорожно сдавать позиции, а его эксперты, благодаря подорванному боевому духу, принялись бездумно отступать, спотыкаясь. Дворец Демонического Дракона окончательно потерял контроль над ситуацией, настолько, что даже повелитель Черного Дракона боялся показаться, а что тогда говорить о других. Поэтому всего за короткий промежуток, длинную в 3 дня, все базы Дворца Демонического Дракона, которые были разбросаны по Северному континенту, были разрушены и уничтожены. Через 3 дня группа экспертов из Северной Небесной Духовной Академии прибыла в старое логово Дворца Демонического Дракона, построенного в древних руинах, скрытых под поверхностью земли. Придя в это место, Духовная Академия, уничтожившая все базы Дворца Демонического Дракона, была приторможена. Это было вызвано тем, что все основные силы, которые до этого момента тихо прятались, были сконцентрированы здесь. В то же время, это место находилось под защитой древнего массива. Лучше места для штаб-квартиры не придумаешь. Этот древний массив, оберегающий руины, был чрезвычайно силен. Для его активации требуется сила не менее 5 экспертов. В тот год, когда Дворец Демонического Дракона выступал против Духовной Академии ранее, наступление на эту штаб-квартиру также было саботировано этим духовным массивом. Даже Северный Дракон, используя свою дикую мощь, не смог остановить его. Это привело к тому, что в конечном итоге они были вынуждены прервать наступление, что привело к несколько тяжелым последствиям, которые растянулись на годы. Учась на их ошибках, декан Тай Цан принял решение, полностью вырезать опухоль на теле человечества, то есть полностью уничтожить дворец демонического дракона. Поэтому, несмотря на то, что дворец демонического дракона снова активировал свой древний духовный массив, он все же отдал приказ о нападении, в результате чего различные эксперты Духовной Академии Северного Неба безумно атаковали древний духовный массив в попытке уничтожить его. Однако такое наступление явно не принесло большого успеха. Хоть и в дворце осталось всего 3 эксперта уровня повелителя, они не смогли полностью освободить всю силу древнего массива, но даже его текущее могущество нельзя было недооценивать. Атаковать его безрассудно было сродни бесполезной траты сил. Увидев, что наступление терпит неудачу, не принося никаких плодов, декан Тайцан послал Зе Лин Си из Северной Небесной Духовной Академии. Говоря в общих чертах, декан Тайцан не был уверен, что в этот раз Лин Си примет участие в нападении. Однако, получив сообщение, она сразу бросилась в бой. Бросившись в бой с завидным рвением и мощным желанием убийства, она разделяла ту же ненависть к дворцу демонического дракона, что и декан Тайцан. С быстротой молнии, не говоря ни слова, она принялась изучать этот массив. Хоть она и была не чета тети Цзин, она была все же опытнее мученя. Даже несмотря на то, насколько был грозен этот древний духовный массив, он был активирован не в полную силу. Поэтому, погрузившись в его анализ, в течение нескольких дней, она смогла понять некоторые его основные принципы. Колебания, которые колыхали небо, эхом отозвались от стен в темном подземелье, в котором, будто сидящий в засаде дракон, находился дворец. В мгновение ока, его окутал световой экран. Древние руны, подобно расщелинам на панцире черепахи, начали простираться на экране, попутно делая это темное место немного светлее. Лин Си стояла прямо в небе над сияющим экраном, и ее прекрасные глаза холодно смотрели на слегка тускло освещенный древний духовный массив. Повернувшись к декану Тайцану, она сказала: «Вы все подготовили в соответствии с тем, что я вам сказала?» «Да». Декан Тайцан сразу кивнул головой. «Уважаемый Северный Дракон, пожалуйста, примите меры после того, как мы разрушим этот древний духовный массив. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы уничтожить его одним ударом», — сказал Лин Си после обращения к Северному Морскому Дракону. «Хорошо», — ответил Северный Морской Дракон, медленно кивнув головой. Обращая свой взор на дворец демонического дракона, его взгляд начал излучать готовность к убийству. Подняв свою руку, Лин Си крикнула: «Действуйте!» Взрыв. Когда раздался ее привлекательный голос, безграничная духовная энергия мгновенно вырвалась из многочисленных присутствующих здесь экспертов из Северной Небесной Духовной Академии. В следующее мгновение лучи духовной энергии атаковали, двигаясь по горизонту, освещая весь подземный мир светом, похожий на дневной. Лучи света, покрывавшие здесь все, и землю, и небеса, одновременно, будто шторм, ударили по разным точкам древнего массива. Когда взрывная волна сошла на нет, стало видно, что древние руны на массиве стали бледнее. Еще раз подняв свою тонкую ручку, Лин Си резко взмахнула ей. Увидев ее сигнал, декан Тайцан, управляющий Мо Ю и старейшина Жу Тянь, а также остальные эксперты уровня повелителя атаковали. Подняв руки, духовная энергия, похожая на колонны света, поднялись в небо, яростно врезаясь в эти тускло освещенные древние узоры на поверхности древнего духовного массива. Чи, чи, заискрился и поверхностный слой древнего массива. Похоже, что атака была произведена вовремя, и в местах, где соприкоснулись духовные столпы энергии, руны снова стали бледнее. В этот момент многочисленные гигантские колонны духовной энергии начали медленно проходить внутрь массива. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззз. Столбы гигантской духовной энергии, которые касались поверхностного слоя древнего массива, похоже, нарушали баланс в самом внутреннем строении массива, делая его еще слабее. Мгновенно весь светящийся экран стал темным и мрачным. Когда духовные колебания добились своего и ослабили массив еще сильнее, на темном экране появилась маленькая трещинка. «Великий Северный Дракон!» — взревела Лин Си, увидев, что их атака достигла своей цели. Взрыв. Сделав шаг вперед, Северный Морской Дракон, казалось, мгновенно прошел через пространство, появившись прямо перед трещиной на сияющем экране, и мгновенно обрушил удар на эту трещину. В следующий момент его кулак, который был тяжелым, как тысячи гор, сильно расширил трещину. Бум! Яростная вибрация потрясла весь древний духовный массив. В следующий момент К их несравненному восторгу, декан Тайцан и остальные увидели, что от удара северного дракона трещина начала быстро расширяться. В течение нескольких мгновений, целая куча уже гигантских трещин, расщелинами разошлись по всему массиву. Взрыв. Поскольку трещины стали слишком велики, древний массив вот-вот должен разрушиться. С финальным громким ударом он полностью взорвался. Как только это произошло, пугающие волны отдачи распространились и на своих, заставляя их отпрянуть назад. Взрыв. Взрыв. Дворец демонического дракона в уже бывшем древнем духовном массиве также пострадал от воздействия этих разрушительных ударных волн, в результате чего их дома рушились, не выдерживая столь неистовую силу, а фигуры трусливых экспертов взлетели и превратились в кровавые туманы, рассеиваясь по открытому небу. Когда последний кровавый сгусток тумана исчез, последний оплот дворца демонического дракона был в очень плачевном состоянии. Декан Тайцан, северный морской дракон, и остальные провели остатки, некогда крупной организации, презрительным взглядом. Но несмотря на всю радость от происходящего, они не видели фигуры повелителя черного дракона и его подопечных. Там есть колебания духовной энергии. Внезапно Лин Си указала на место в самой глубине обломков уже бывшего дворца. С резким движением его тела, северный морской дракон появился на том месте, куда указала Лин Си. Взглянув туда, он встал как вкопанный. Он увидел бездну, а в ней было море крови, оттуда и исходили потоки духовной энергии. В море крови были десятки фигур, которые вместе и испускали эту неопознанную энергию. Когда дьявольские энергии, испускаемые этими фигурами, слились вместе, багрово-красный духовный массив сформировался под их ногами. Повелитель черного дракона был среди этих фигур, присутствующих там. Его лицо и так было бледным, и он стал еще бледнее, заметив присутствие северного морского дракона. «Прервите их! Это духовный массив, способный пробивать пространство. Они пытаются убежать». На лице Лин Си появилось удивление, но потом она резко пришла в себя и закричала. Однако, прежде чем ее голос вышел наружу, северный морской дракон уже принял меры. Вскинув вперед ладонь, из которой вырвались лучи энергии черного цвета, он прервал их технику. С молниеносной скоростью они пронзили фигуры людей, присутствующих в бездне. Эти лучи света несли в себе настолько мощную духовную энергию, что они моментально уничтожили божественные души тех, которые были в этой кровавой бездне. Увидев это зрелище, повелитель черного дракона и его товарищи посмотрели на северного дракона с горьким негодованием. И тут печати на их ладонях резко изменились, заставляя их выплюнуть по сгустку крови сорта каждого, возобновив или преобразовав их прошлую технику. Ха-ха, декан Тайцан, не так просто уничтожить наш дворец демонического дракона. Пока есть зеленые горы, не будет недостатка в дровах. Считай, что тебе повезло на этот раз. Однако мы обязательно вернемся. Когда время придет, мы прольем реки вашей крови. Когда кроваво-красный свет окутал их тела, повелитель черного дракона глубоко вздохнул с облегчением, прежде чем услышал слова. Сказал так, будто уже ушел от меня. Сделав шаг вперед, северный дракон появился прямо за кровавым светом в мгновение ока. В следующее мгновение последовало несколько ударов ладонью, пробирающиеся сквозь пространство, и в итоге достигших повелителя черного дракона и его двух приспешников. Пуф! Повелитель черного дракона и двое его подчиненных начали изрыгать кровь из своих тел, и колебания духовной энергии, исходившие от их тел, сошли на нет. Однако, перед тем как северный дракон нанес финальный удар, кровавый туман успел развеяться. Туман развеялся и унес с собой угорение удачников, но все же удачливо отвертевшихся от смерти уже в какой раз. Увидев это, в глазах северного морского дракона вспыхнул холодный блеск. Его удар поразил воздух, что заставило его разозлиться. Но все же удар достиг маленькую трещину, оставленную из-за резкого прерывания техники, которая была ранее. Он сконцентрировался и, глубоко засунув руку в разрыв, и вытащил оттуда сгустки крови и несколько оторванных рук. «Они убежали?» – спросил декан Тайцан, который только что прибыл. «Я встряхнул и дестабилизировал их перенос, а также серьезно ранил их. Кроме того, они потеряли свое оружие, эти люди на грани смерти. Даже если им посчастливилось завершить перенос, они либо будут мертвы, либо пострадают от серьезных травм до такой степени, что не смогут быть более опасными для нас с вами», — ответил северный морской дракон, покачивая головой. Основной костяк дворца демонического дракона был уничтожен. Даже если повелитель черного дракона выживет, он будет как бездомная собака без хозяина, то есть тем, кого не стоит бояться, сказал декан Тайцан со смехом. Похоже, наконец, он полностью успокоился. Он знал, что злокачественная опухоль, дворец демонического дракона, наконец-то была полностью уничтожена с лица континента Северного Небес. С сегодняшнего дня дворец демонического дракона прекращает свое существование на нашем континенте. Глава 435. Подготовка к великому турниру духовных академий. Операция по уничтожению дворца демонического дракона заняла почти 10 дней, и Северный континент смог вздохнуть спокойно. Когда армия экспертов Северной Небесной Духовной Академии начала расходиться, все поняли, без всяких триумфальных речей, что настал конец дворцу демонического дракона, и что он более не будет терзать просторы и народ Северного континента. Многочисленные фракции тоже вздохнули с облегчением, они тоже были довольны результатом этого противостояния. Тем не менее, им всем повезло, что Северная Небесная Духовная Академия не была тираном. Ведь на всем Северном континенте, теперь, не было никого, кто бы смог противостоять ей. Однако же, демонстрация боевых сил Северной Небесной Духовной Академии возымела свой эффект, и многие крупные фракции изменили свое отношение к ней. В прошлые годы или столетия, когда Северная Небесная Духовная Академия еще не показывала свою мощь, многие организации не воспринимали ее всерьез. Теперь они поняли, какой свирепый тигр все время спал и выжидал момента показать всю свою силу. И демонстрация этой силы прошла на ура. Пока весь Северный Небесный континент был все еще в шоке от зверского уничтожения дворца демонического дракона, все ученики Северной Небесной Духовной Академии ликовали. Ведь в течение нескольких лет люди из организации дворца демонического дракона устраивали на них нападки. Если они были невезучими, то вполне могли нарваться на Мо Синтяня или на Мо Лунцзы, что делало их шансы на возвращение домой нулевыми. Поэтому, всякий раз, когда ученики выходили из академии, они старались быть крайне бдительными и осторожными. Однако теперь, когда эта напасть, известная как дворец демонического дракона, была устранена, все стало по-другому. Как они могли не радоваться? Область новичков. В этом маленьком здании Мучень сидел на балконе, глядя в сторону приветственного звона из Северной Небесной Духовной Академии. Подняв голову, он посмотрел на бесконечное голубое небо, где летали стаи духовных зверей, и их ясные крики раздавались по всему небесному простору. Ах, он ведь отучился здесь всего год. Но тем не менее, Мучень мог ясно ощущать свой личный рост. Чуть больше, чем год назад, когда он только вошел в Северную Небесную Духовную Академию, он был простым первокурсником, который даже не мог достичь стадии небесного слияния. Однако в данный момент он уже успел шагнуть в стадию небесного завершения. Кроме того, у него была наилучшая репутация среди учеников. Неосознанно для себя, он уже преодолел тот порог новичка, который терзал его с того момента, когда он приступил порог этой академии. Подумав об этом, улыбка тронула уголки губ Мученя. Если бы его отец узнал об этом, он определенно гордился бы им. Естественно, самое главное было то, что ему действительно удалось найти свою мать. Хоть это и была лишь духовная проекция, она уже дала Мученю неиссякаемую уверенность. Он считал, что становясь сильнее, через какое-то время он сможет выполнить обещание, данное отцу, и вернуть мать домой. «Будь спокоен, старик, я обязательно приведу маму домой», — подумал про себя Мучень, крепко сжимая руки.